Глава 7. Резиденция магического ковена располагалась почти сразу же за воротами. У Лисии похолодело в груди, когда она увидела знакомые очертания высокого здания за каменной оградой. Неужели здесь ей суждено умереть? Так быстро? Завтра утром? А может, прямо сейчас? Может, эти маги не спят по ночам, особенно когда надо отправить на костер нарушительницу запрета? Кто знает этих страшных, непонятных, безжалостных мужчин? В резиденцию их пропустили так же шустро и беспрепятственно. Дежурный маг, встретивший их, кланялся так же низко и подобострастно, как стражник у городских врат. Даже Сигну не пришлось показывать. Похоже, Эрден и впрямь из ближнего круга верховного мага. Даже имена у них похожие. «Мне нужны покои из двух комнат. Одну для меня, вторую для леди». Лисия вздрогнула. «Леди? Не ведьма, которую надо немедленно заточить в темнице? Леди, которую поселят как гостью и не пошлют на костер? Вряд ли стоит верить в милосердие мага. Наверняка он задумал для нее нечто более изощренное». Когда маг проводил их в выделенные покои и оставил одних, Лисия прямо спросила своего конвоира: «Почему вы не сказали ему, кто я? Разве меня не будут судить? Вы говорили, что маги в Лардосе решат мою судьбу». «Неужели? Что-то не припомню. Наверное, ты задремала по дороге и увидела это во сне. Я сказал, что с тобой разберутся те, кто имеет на это право, но не говорил, что это случится в Лардосе. Мы переночуем здесь до утра. Отсюда ты точно не сбежишь. А утром отправимся в столицу». «В столицу?» — новость ошарашила Лисию. «Неужели невольную проделку недоведьмы будут судить столичные маги? Может, Эрден собирается показать ее самому Верховному? И что ее ждет? Особые изощренные пытки?» Маг насмешливо следил за страхами, отразившимися на подвижном лице девушки. «Успокойся, я не съем тебя заживо по дороге. Раздевайся и ложись спать. Осталось не так много времени». «А ванна мне не положена?» Эрден усмехнулся. «Ты, на удивление, капризна для преступницы, которая только что ждала суда и смертного приговора». «Если вы не собираетесь сжигать меня прямо сейчас, я предпочла бы не пахнуть лошадью всю ночь напролет». Мак осклабился еще шире. «Я нередко разочаровываю женщин. Но таким образом впервые. Прости, что не избавил тебя от проблемы немедленно. И то верно, запах горящей плоти немедленно перебил бы лошадиные ароматы». Но просто верх остроумия. Из чего это Лисию не развеселила такая зажигательная во всех смыслах шутка? Отсмеявшись, маг указал на дверь в конце комнаты. «Ванная там. Вода в кране, не забудь подогреть». «Спасибо», — буркнула Лисия сквозь зубы. Вода в кране была ледяной. Резиденция стояла прямо на подземном источнике. Но что тут использовать для подогрева? Лисия растерянно озиралась по стенам и полу ванной. Ничего даже близко похожего на горелки, которые они использовали в обители. Так она простояла несколько минут, готовая разрыдаться. «Прекрасный исход прекрасного дня». Сносить домогательство жирного Борова, потом смотреть, как он прелюбодействует с наставницей пения, напасть на мага, пытаться бежать, ждать неминуемой смерти, а в довершение лезть в ледяную воду или ложиться спать, воняя лошадиным потом. «Помочь?» — раздался за спиной мужской голос. Лисия вздрогнула и обернулась. Лорд Эрден стоял в дверях и, прищурившись, наблюдал за ней. Что за бесцеремонность? Вторгаться в ванную, когда только что сам отправил туда девушку. А если бы она сначала разделась, а потом стала проверять кран? Она постаралась говорить спокойно, сдерживая раздражение и протест. «Я не вижу, чем подогревать воду». «Если не видишь, подумай. Это резиденция магического ковена. Как ты думаешь, чем они греют воду?» «Магией? Но я же не могу...» «Подождите, вы опять меня провоцировали?» Лорд пожал плечами и подошел к крану. Твоя наставница не производит впечатления надежной и благочестивой сестры Создателя. Под ее наставничеством ты выросла дерзкой и вольнодумствующей. Хотя устав обители предписывает взращивать в сиротах покорность и смирение. Мне любопытно, как далеко Иола зашла в попрание устава. Рискнула ли подвергнуть тебя и себя смертельной опасности, обучая магии? Кажется, она осторожнее, чем я о ней думал. Либо же ты хитрее. Разговаривая, маг положил ладонь на стену. Вихрь оранжевых искр заплясал вокруг его кисти. Едва лишь он договорил, как тут же отнял руку. «Готово. Наслаждайся». Он вышел и притворил за собой дверь. Лисия метнулась закрыть ее плотнее и защелкнуть задвижку. В ванну она залезла с опаской. Слишком быстро маг ушел. Может, вода будет едва теплой, и Лисия простудится, или наоборот обварится в кипятке. От Эрдена всего можно ждать. К удивлению девушки, вода оказалась идеально теплой. Она никогда не получала такого удовольствия от купания в обители, где сироткам надо было самим вскипятить воду горелкой, смешать холодной, все это своими руками, и когда тебя подпирает очередь еще из 20 нетерпеливых девиц. От неожиданных приятных ощущений она даже разнежилась на минутку, несмотря на грозящую опасность. Ну а что, раз Эрден не собирался сжигать ее на костре немедленно? Но тревожные мысли не дали расслабиться надолго. Что он приготовил для нее в столице? Суд, пытки, а затем все же костер? Тогда зачем брать покои с отдельной комнаты и греть ей ванну? Ведьму-преступницу можно и в ледяную воду макнуть, если она скверняет вонью нос благородного мага. Лисия достаточно знала о мире за пределами обители. Чародей мог просто воспользоваться своим положением, чтобы забрать ее себе. Прислугой, наложницей, рабыней, кем угодно, кем захочет ее сделать. Никто не помешает ему. Она нарушила закон. У нее никакой защиты, никаких прав. Он может сотворить с ней все, что пожелает, и никто не призовет его к ответу. Раздумывая над своим мрачным будущим, Лисия вылезла из ванны, вытерлась и тут осознала, что переодеться ей не во что. Пропахшую лошадью одежду надевать совсем не хотелось, а сверток с двумя сменными нарядами остался в комнате. Она совсем не подумала взять его сюда. Прежде чем залезть в ванну, она бросилась закрыться от мужского вторжения и не вспомнила про чистое платье. Как же быть? Завернуться в полотенце и выйти наружу в непристойном виде? А если Эрден караулит снаружи, только и подстерегает момент ее беспомощности и уязвимости? Лисия вздохнула. Надо что-то делать. Она не может сидеть в ванной вечно. Эрден мог уйти в свою комнату, не зря же он взял две. Он тоже не будет сидеть вечно под дверями, подкарауливая ее. Кое-как девушка решилась. Замотала полотенце плотнее, подняла щеколду, приоткрыла дверь и высунула голову наружу. Глянула в одну сторону, в другую. С облегчением выдохнула. Пусто. Эрден ее не караулит. Может, уже видит десятый сон, зная, что жертва никуда от него не денется. Лисия вышла из ванной, подняла тюк с вещами, размотала, достала чистое свежее платьице. Темно-синяя форма воспитанницы обители. Плотно закрытый балахон, надежно прячущий девичье тело. Вот такая одежда ей нужна. Конечно, спать в ней неудобно, но надевать сорочку, когда за стеной лежит мужчина, она не собирается. Лисия встряхнула платье и разложила на кровати. Стащила с себя полотенце, положила на спинку стула. Затем снова взяла платье и приготовилась натянуть на себя. В этот миг входная дверь распахнулась, и в комнату вошел Эрден. Вокруг его бедер было обернуто полотенце, и больше никакой одежды.